Номер 14. Да Ю. Обладание великим. После уничтожения упадка и совместного действия единомышленников все оказывается в их руках. Они сообща обладают великим, поэтому никакие препятствия на их пути развития невозможны, и развитие идет так, как оно изначально задумано. Это выражение и в символике гексаграммы, где пятая слабая черта является центром тяготения всех остальных черт. Она обладает ими всеми. Это и есть обладание великим, то есть всеми элементами света. Они действуют все сообща, поэтому, как и в предыдущей ситуации, совместимость действия здесь особо подчеркивается. Здесь же идет речь лишь о том, что в данной ситуации, несмотря на ее благоприятность, все же необходима полная активность. Только тогда, в конкретных условиях отдельных позиций, может происходить то, о чем говорит основной текст гексаграммы – обладание великим, изначальное развитие. Первое. Владение многим вызывает опасения в том, что это потребует слишком больших и разносторонних связей, между которыми могут оказаться и связи с тем, что наносит ущерб. Конечно, такое отсутствие общения с вредными не заслуживает порицания, но полная безупречность на будущее достижима лишь в том случае, если поставить препятствие даже самой возможности общения с вредным. Осуществление – зависит от развития того, кого это касается. На первых ступенях создание таких препятствий сводится к системе запретов, но они отпадают по отношению к тому, кто достиг идеальной чистоты. Вредное влияние на него не может быть оказано, даже если он общается с самым низким и переразвитым. Эти влияния ограничены уже в силу его чистоты, однако текст без разграничений говорит об этом. Вначале сильная черта. Отсутствие связи с вредным не хула. Поставь им затруднение, и тогда хулы не будет. Вторая. Во внутреннем апогее обладания великими достижениями на первый план выступает возможность самого широкого усвоения воспринимаемого материала. Символически это выражается в правильном соответствии внутреннего вторая черта и внешнего пятая черта. Этим определяется и возможность экспансии действия. Конечно, это не дается автоматически, а требует развития некоторой культуры сознания для недостаточно развитого человека, так же, как для человека, ушедшего в своем развитии вперед, необходима деятельность, направленная на благо остальным людям. Только при этом достижимо то, что выражено в следующем образе текста. «Сильная черта на втором месте. Большая колесница для того, чтобы ее нагрузить. Ей есть куда отправиться. Хулы не будет». Третье. Общность действия, о которой говорилось во введении, здесь особенно необходима. Символом такого обобщения многих людей в Древнем Китае мыслился князь. Даже само слово «князь» — «гун» — сохранило не менее частое значение «общий». Только при наличии этого качества возможно здесь движение вверх. Но при таком восхождении человек недостаточно развитой, этически ничтожный, может из-за радости и эгоистического наслаждения подъемом отклониться от намеченной цели. В этом сказывается положение кризиса, заметное даже в столь благоприятной ситуации. Только вполне совершенный человек может здесь не погибнуть от этой надвигающейся на него радости. Для рядового человека здесь нужна особая тренировка ума, которая не под силу этически отсталому человеку. В этом смысле приходится понимать слова текста. Сильная черта на третьем месте. Князю надо проникнуть к сыну неба. Ничтожным людям это невозможно. Четвертое. Если третья позиция, как правило, выражает кризис перехода от внутреннего к внешнему, то четвертая позиция выражает уже погружение во внешнее, в иное. С этим необходимо связано некое настроение самоотрешенности, которое можно усмотреть при внимательном изучении всех текстов четвертой позиции. Это достигается, следовательно, лишь герменевтически, а не из комментаторской литературы. Однако и лучшие комментаторы смутно сознавали эту закономерность текста и на своем языке, соответственно, выражали ее. Наиболее выпукло это в применении к данной гексаграмме у Вань И, одного из самых вдумчивых истолкователей. В общем, разграничивая приложимость данной гексаграммы к человеку, лишь начинающему свой познавательный путь, и к человеку, достигшему на этом пути совершенства, он здесь, несмотря на их различия, по-разному говорит об одном — о том идеале, который в истории буддийской философии выразился в основном учении Махаяны, в мотиве самоотдачи во имя других. Это противопоставляется эгоцентрическому развитию школы Шраваков и Пратьекабуд. Допускается, что и эти школы приводят к познанию истины, но лишь через самоотрешение возможно подняться к истинному познанию ее. Эта мысль нашего комментатора напоминает формулу Гёте «Das was betenke, mehr betenke wie». В ситуации обладания великим, конечно, возможно достичь пышности в личных владениях, но на позиции самоотрешенности необходимо отказаться от личного обладания ради общности обладания. Только здесь достижима безупречность, о которой говорится в тексте, и ясность, которой она парафразируется в четвертом слое. В тексте читаем. «Сильная черта на четвертом месте. Отрицай свою пышность. Хулы не будет». Пятое. Данная позиция выражает положение, в котором свободно, без принуждения себя к чему-либо, человек проявляет с наибольшей очевидностью существо всей ситуации. Это положение, в котором он в полной правдивости владеет многим. Именно здесь ему доступно также и самое интенсивное общение с людьми. Но они не могли бы злоупотреблять этим, если бы не другое, совершенно необходимое для человека в таком положении. Это суровая строгость его. Так, направляя людей, он выдвигает лучших из них и подавляет все дурное в них. Такое очищение необходимо для достижения следующей ступени, на которой должны исчезнуть грани социальной иерархии. В краткой формуле выражает это текст. «Слабая черта на пятом месте. В такой правдивости будь общителен и строг. Счастье». Шестая. Тяготение всех предыдущих позиций к пятой было окрашено общим тоном подъема к высшему. Но и шестая позиция представляет здесь силу, которая, несмотря на высоту своего положения, склоняется перед низшей, но в данной ситуации главной силой пятой черты. Трудно дается это человеку, поэтому небо должно непременно помочь ему в этом, восклицает по поводу данного текста Ита Тагай. И текст почти до многословия чуждого книги подчеркивает удачность данного положения, в котором уже намечается зачаток ситуации, выраженной в следующей гексаграмме смирения. Текст здесь следующий. «Наверху сильная черта. Само небо благословляет на это. Счастье, ничего неблагоприятного».